Несознательный Иванов. Раньше токарь Иванов и товарищ Бабарыкин жили между собой дружно. Токарь Иванов работал на станке, а товарищ Бабарыкин записывал в своих отчетах. В честь праздника 8 марта товарищ Иванов ИИ выточил 2000 болтов, выполнив тем самым план на 101,4%. Идя навстречу празднику 1 мая, товарищ Иванов ИИ выточил 2000 болтов, обеспечив выполнение программы на 101,4%. Встав на трудовую вахту в честь областного совещания профактивистов, товарищ Иванов ИИ дал 2000 болтов, что составило 101,4%. Записывал все это товарищ Бабарыкин и чертил красивые графики, отображающие производственные успехи токаря Иванова. Но вот недавно пришлось им лично познакомиться. Токарь Иванов неожиданно обеспечил выработку на 150%, да еще накануне очередного праздника – Дня здоровья. «Вот какого человека вырастили!» – подумал товарищ Бабарыкин, нежно погладил свои красивые графики и спустился в цех. Токарь Иванов стоял у станка и работал с большой производительностью. «Молодец, Иванов, ИИ!» – похвалил его товарищ Бабарыкин. «Значит, уже встал на вахту и сразу наглядные результаты?» «Да нет», – сказал Иванов. «Я просто так». «Как просто так?» – опешил товарищ Бабарыкин. «Ну так», – пожал плечами Иванов. «Работаю, значит, стараюсь». «Хе-хе», – сказал товарищ Бабарыкин и хлопнул токаря по плечу. «Да ты шутник, шутишь все. Стараешься-то в честь чего, а? В честь приближающегося дня?» «Да нет», — сказал опять Иванов. «Я это дело очень люблю. Просто исключительно люблю по металлу работать». «В честь чего любишь?» — недоверчиво спросил товарищ Бабарыкин. «Люблю и все», — неохотно сказал Иванов. «Само по себе». «Ой, что-то здесь не так», — подумал товарищ Бабарыкин. И вечером отправился к Иванову на квартиру, чтобы поближе с ним познакомиться. Другими словами, чтобы наладить личный контакт. Приходит и видит. Все у Иванова как надо. Все соответствует передовому уровню. На стене почетные грамоты, на этажерке книжки разные, в углу гитара для занятий самодеятельности. А сам Иванов сидит за столом и в школьной тетрадке какое-то приспособление соображает. И даже считает довольно бойко на логарифмической линейке. Попили чаю, поговорили о том о сём. Но производственных дел товарищ Бабарыкин из деликатности касаться не стал. Только уходя, заглянул в тетрадку и спросил. «Рационализацией и изобретательством в честь чего занимаешься?» Иванов поперхнулся чаем и странным образом покраснел. «Ага», — подумал товарищ Бабарыкин. «Крутись, не крутись, а всё равно я тебя наизнанку выверну. Не бывает, чтобы человек за здорово живешь такие показатели обеспечивал». А Иванов, конечно, на другой день поставил свое приспособление и дал 180%. Вызвал его Бабарыкин к себе в кабинет. «Ну что, дорогой товарищ?» – спросил ласковым голосом. «Будем сознаваться или будем запираться? Ты мне эту антимонию брось разводить. Давай по-хорошему. Вот и сводочка готова». «Воля ваша», – сказал токарь Иванов. «Только, честное слово, я просто так, обыкновенно». «Эх, и байбак же ты!» — в сердцах подумал товарищ Бабарыкин. «Байбак несознательный и больше ничего». Между тем шло время. Минуло несколько праздников и знаменательных дат, а у товарища Бабарыкина в отчете нуль. И график застрял на мертвой точке. «Вот снабдил Бог работничкам», — думал он. «Со дня на день комиссия по проверке нагрянет. Что я людям покажу?» А тут, как назло, Иванов закончил техникум, получил диплом и через какую-то недельку обеспечил 350%. «Ну, Иванов», — сказал товарищ Бабарыкин, спустившись в цех, — «ордена тебе мало. Давай рассказывай, как достиг? Благодаря чему?» «Благодаря знаниям», — скромно ответил Иванов. «Опять свое гнешь», — закричал товарищ Бабарыкин. «А знания почему? В порядке отклика на что учиться пошел?» И тогда токарь Иванов, несмотря на свое среднетехническое образование, грубо сказал: «Идите вы туда-то и туда-то». «Господи боже мой!» — схватился за голову товарищ Бабарыкин. «За что мне такие муки?» Он убежал наверх и от большого расстройства хотел даже уволиться. Пусть, дескать, тут без него все прахом идет и горит синим пламенем. Однако впоследствии передумал. Просто плюнул на этого грубияна и заполнил пропущенные места. Откликаясь на праздник День здоровья, товарищ Иванов И.И. выточил 3001 болт. Теперь токарь Иванов и товарищ Бабарыкин опять живут между собою дружно.